Деньги можно заработать в лесу, как убивать животных, расскажи подробнее. Анна начала засыпать вопросами молодого героя. Немного подумав и подбирая слова, Джек стал рассказывать о своих приключениях, о том, как много кабанов он убил, как побывал в темном лесу, каких диких и опасных зверей повстречал. Упомянул и о демоническом волке, отчего девочка испуганно прикрыла ладошками свой маленький ротик, всей душой переживая опасности вместе с парнем во время рассказа. Незаметно пролетело время, и им принесли еду. Подтвердив заказ, Джек продолжил свой рассказ под многочисленные просьбы девочки. После упомянул о встрече с гоблинами и о том, какие они мерзкие и страшные, лишний раз пугая юную Анну, а потом с естественностью в голосе рассказал о том, как героически победил их, при этом не получив ни царапины. Также величественно герой сразил демонического волка, а вот про темный лабиринт решил умолчать. Вот так провели они несколько часов, ведя беседу и трапезу под воодушевленные ахи и возгласы невинной впечатлительной Анны. «Так значит, ты намного сильнее меня. Ты тогда обманул, когда согласился со мной перед отцом. Это...» — криво улыбнулся Джек, думая, что не такая уж она и наивная. «Просто была такая ситуация, и я хотел тебя поддержать. Правда?» — довольно улыбнулась девушка, возвращаясь к поеданию пирога. «Правда». С облегчением выдохнул юноша, сопоставляя данный разговор с детектором лжи, который он благополучно обыграл в данный момент. «Кстати, я не поздравлял тебя с достижением первого уровня закалки тела, так что хотел купить тебе подарок, вот только не знаю, что ты хочешь. Ах да, я думаю приобрести тебе одежду, которая поможет поднять твою силу. Как насчет мантии?» – спросил парень. «Мантия, ту, которую носят маги, но я не уверена, что у меня есть талант к этому», засомневалась девушка и начала колупаться вилкой в пироге. «Не переживай, я уверен, что ты станешь великим магом», тут же начал убеждать Джек, потому что видел характеристики девушки через систему, а за все время она еще ни разу не ошиблась. «Думаешь?» – неуверенно переспросила Анна, поднимая водянистые счастливые глаза. «Конечно, стал бы я тебе врать, до этого ты соврал». Девочка надула щечки и отвернула личико. «Джек, ни черта она не наивная», — выругался он. «То был особый случай, на этот раз я говорю чистую правду. Какой цвет твой любимый?» «Сиреневый», — радостно сказала девушка. «Тогда решено, до экзамена, я сделаю тебе подарок и куплю мантию подходящую для тебя», — пообещал парень. «Спасибо», — смущенно проговорила Анна, чувствуя радость у себя на сердце, а также еще одно какое-то странное чувство. «Вот только, что же это?» В этот момент в таверну зашли три человека, давние знакомые молодого героя. «Босс, надо ответить сегодня наш прорыв на первый уровень закалки тела. Теперь мы также стали культиваторами и сможем лучше прислуживать вам в будущем», — сказал один из них. «Да-да, возможно, мы даже сможем стать членами секты, чтобы поддержать вас», — начал подлизываться другой юноша. «Ладно-ладно, я все равно хотел отпраздновать». Ссылка в величественной манере отмахнулся от слов подопечных. Те переглянулись и спросили: «Случилось что-то хорошее?» «Ага, мой дедушка смог получить два камня истинной сущности среднего качества. С ними я должен успеть взойти на 4 уровень закалки тела, и тогда вступление в секту будет решенным вопросом», — гордо проговорил он, глазами обходя таверну в поисках свободного места. «Здорово, босс, тогда сегодня закажем дорогой алкоголь», — радостно залепетали лакеи, не замечая, как взгляд их господина уставился в одно место, а его лицо перекосило злая гримаса. «Господин», один из подчиненных заметил состояние своего господина и проследил за его взглядом. Заметив сидящих и воркующих Джека с Анной, он сразу понял причину. «Пошли», — коротко рыкнул Ссылка и направился прямиком к парочке. «Эх, опять эти назойливые мухи. С моим значением удачи, как я вообще встретил их в такой ситуации?» Естественно, Джек увидел их еще тогда, когда они вошли в таверну, и надеялся, что выбранное им место поможет избежать их взгляда, но как бы не так. Выровнявшись на скамье, он одним глотком выпил бокал вина и стал ждать, когда к ним подойдут. Приблизившись, Сыкла сложил руки на груди. «Кажется, урок, который я тебе преподал, ничему тебя не научил», — прищурившись, сказал племянник старейшины. «Точно», — подтвердил Джек, щелкнув пальцами. «Я забыл вернуть тебе долг, но, к сожалению, я занят сейчас. Как насчет того, чтобы решить наши вопросы чуть позже?» Юноша не хотел начинать драку перед Анной. «Как ты смеешь так говорить с боссом, плебей?» Один из помощников начал возмущаться. плебей, брови Джека поползли вверх. Эти шавки просто не знают, как выглядит смерть, пока не встретит ее, и уже собирался что-то сказать, как второй подопечный из свиты племянника старейшины резко стукнул ладонью по столу, испугав Анну. «Ой!» — вскрикнула перепуганная девушка, а все завсегдатаи, находящиеся в таверне, прекратили шуметь и повернули головы в их сторону. Начался шепот. «Кажется, это ссылка. Племянник старейшины опять устраивает неприятности. Да, всего-то на втором уровне закалки тела, а мнит из себя непобедимого воина. Ну, в его возрасте это круто, мы-то от него недалеко убежали». «Да, верно», — стали поддакивать со всех сторон. «Да он столько эликсиров употребил, что уже на Луну взлететь должен», — возразил один пьяница. «Что завидуешь? Тихо, давайте посмотрим, кому этот засранец сегодня неприятности решил учудить». Пока в таверне велось обсуждение, последние действия одного из подхалимов вывели Джека из себя. Быстрым движением он взял вилку и вогнал в руку этому идиоту, пригвоздив его к столу. «А-а-а-а!» — раздался вопль боли. Ссылка от такой резкой перемены ситуации из-за страха отступил на пару шагов. Почему он забоялся? Потому что предыдущим движением Джек раскрыл свою ауру, которая на голову выше его собственной. «Как такое возможно? Я же на втором уровне закалки тела», — в панике подумал Ссылка. Увидев, как его побратим попал в неприятности, его товарищ замахнулся кулаком в лицо Джека. «Он до безобразия медленный», — подумал молодой герой и даже успел добавить в уме: «Идиот, даже не оценил силы противника, а уже полез на рожон». Слегка стукнул его профилактически. Герой встретил кулак своим кулаком. Раздался стук, а затем крик агонии, после чего Джек поднял проигравшего за шиворот и выкинул через окно, как какую-то шавку. Затем развернулся и дал подзатыльник неудачнику с покалеченной рукой. От силы удара голова бедолаги по инерции стукнулась об стол, и он в бессознательном состоянии стек на пол. Закончив с ними, парень развернулся к Ссылке и сделал шаг вперед, а племянник старейшины от страха сделал еще шаг назад, но перецепился и упал. Указав на юношу пальцем, Ссылка начал бессвязно говорить: «Да как ты смеешь? Я племянник старейшины деревни. Ты знаешь о последствиях? Ты пожалеешь об этом». «Пожалею? Кроме пары человек в деревне, тут больше нет никого сильнее меня. Что сделает мне твой старейшина? Если я тебя убью прямо здесь и сейчас, то что, черт возьми, сделает этот кусок старого навоза?» С каждым словом герой подходил ближе, а его голос становился громче. В таверне повисла тишина. Джек выпустил такую мощь, которая заставила заткнуться абсолютно всех. Особенно его слова о том, что почти нет никого, кто смог бы его остановить. Когда местный контингент оценил его уровень и его силу, то единственное, что пришло им в голову: монстр, а с таким лучше дружить. Тем более Ссылка часто издевался над другими, и было бы неплохо, если бы кто-то дал ему пару уроков. Пока они не убивают друг друга, это можно посчитать как просто возня у детей. Только один человек смотрел на парня воодушевленными глазами, как на величайшего героя из легенд. Конечно же, этим человеком оказалась Анна. В девичьих глазах Джек выглядел великим и могучим воином. Она вдруг осознала, как слаба по сравнению с ним. А что будет дальше, если так продолжится? Сейчас она наблюдает за ним со стороны, но в будущем будет ли у нее возможность хотя бы смотреть на него? Ей прямо сейчас захотелось вернуться к медитации. «Ты, что ты собираешься делать?» — запинаясь, выдавил из себя Ссылка, пытаясь изо всех сил сдержать дрожь в своем теле, но попытки были не очень удачными. В конце концов, под давлением от героя бедолага обмочился. Увидев пятно на его штанах и быстро образующуюся лужу, Джек почувствовал отвращение. Все его желание избить этот мусор исчезло. Наоборот, он испытал отвращение марать руки от такого человека. «Серьезно? Черт, мне тебя теперь даже бить противно. Убирайся отсюда», — рыкнул Джек, а потом развернулся и направился к своему столу. Получив амнистию, племянник старейшины поднялся и побежал так, что пятки сверкали, напрочь позабыв о своих лакеях. «Ты такой сильный», — сказала Анна, горящими глазами смотря на юношу. «Я? Эх, совсем нет. Просто они слишком слабы. Сила Ссылка едва дотягивает до второго уровня дикого кабана. Будь он в лесу, то банально выжить для него стало бы проблемой, не говоря уже об охоте». А потом, заметив бардак и то, что все в таверне таращились на них и шептались, он предложил: «Давай возвращаться, у меня пропал аппетит». «Хорошо», — согласилась девушка. Вернулись они к дому Генри в полной тишине. Перед домом она остановилась и серьезно посмотрела на Джека. Юноша в растерянности почесал голову. «Она сердится за то, что я устроил драку. Я тоже стану сильной», — внезапно пообещала Анна. «А, хорошо», — кивнул Джек, с облегчением понимая, что пронесло. «И обязательно не отстану от тебя», — начала она убегать, но потом развернулась. Вернулась и с покрасневшим лицом чмокнула юношу в щеку, после чего быстро забежала в дом, чуть не обив выходящего Генри. «Чего? Что случилось?» — уставился отец девочки на Джека. «Да так, кажется, прогулка прошла успешно», — ответил парень, а потом посмотрел на значение своей удачи. «Удача. 18». На лице Джека расцвела широкая улыбка, взглянув на которую, Генри без причины захотелось подойти и дать парню подзатыльник. Глава 32. Маленький дьяволенок. С улыбкой на губах Джек отправился к портному. Таких в деревне было несколько, но только один занимался продажей магических роб и мантий. Известный на всю деревню мастер портного дела в глазах героя был обычным дилером. Процесс с покупки вещей в этом магазине был прост. Нужно подойти к продавцу и сказать, что хочешь приобрести. Потом продавец снимает мерки и озвучивает стоимость. После предоплаты отправляется запрос в столицу, и продавец посылал кого-то забрать товар или же сам выезжал за товаром. Все да ничего, но из-за транспортировки и надбавки торгаша, цена вещей вырастала в 2-3 раза. Юноша ничего не мог с этим поделать. Можно было просто купить сиреневую мантию без характеристик, но тогда какой в этом смысл? К тому же Джек хотел хоть немного увеличить шансы для Анны в прохождении экзамена, и хорошая роба идеально подходила для такой цели. Когда герой зашел в домик с вывеской катушки с иголкой у двери, то, как и предполагал, в магазине были несколько обычных мантий, ткани и больше ничего. Сам же хозяин заведения, когда услышал звук открывающей двери, то вскочил по стойке смирно, выпрямил спину и нацепил широкую такую улыбку, с которой обычно встречают родителей после долгой разлуки. Но когда увидел вошедшего потенциального покупателя, то сдулся, аки шар воздушный, и медленно приземлился за прилавок. Поддерживая голову одной рукой, он суженными глазами внимательно следил парнем, чтобы тот ничего не утащил. Если бы Джек знал его мысли, то только рассмеялся бы. Что тут воровать-то? Пыль. Молодой герой окинул взглядом магазин и не увидел абсолютно ни одного стоящего товара. Быстрыми шагами подошел к прилавку. Перед ним предстал ничем не выделяющийся мужчина среднего возраста. Единственное, что бросилось в глаза, это левая рука, на которой отсутствовал средний палец, и больше ничего. «Здравствуйте, старший», — вежливо поклонился Джек. «Могу я узнать, из каких тканей вы продаете манти?» «Манти?» — удивленно спросил мужчина, явно не ожидая такого выбора, а потом улыбнулся. «Обычно парни покупают робу, а девушки — манти. Или ты планируешь стать магом, или сделать подарок девушке?» «Хе-хе. Почему, смотря на твое слегка смущенное лицо, мне кажется более вероятным второй вариант?» От такого комментария Джек слегка смутился. Он впервые покупал подарок для Анны, так что да, это его немного смутило, но не более того. «Старший мудр», — слегка подсластил Джек. «Так вы расскажете, а почему бы и нет? Все равно заняться ничем», — пожал плечами продавец. «Если бы не экзамен, то он не стал бы открывать магазин. Все в деревне знали, где он живет. Обычно, если кому-то что-то необходимо, то просто приходят к нему и делают заказ. Можно сделать мантию из верийского льна. В ней летом прохладно и она гладкая. Хорошо влияет на разум и концентрацию при занятии медитацией. Имеет красивый зеленоватый оттенок». Пока говорил, продавец опустил руку под прилавок и достал кусок красивой ткани салатного оттенка. Когда Джек уже начал протягивать руки с целью потрогать, мужчина быстро отдернул ткань и упрекнул. «Только смотреть. Ткань дорогая и будет неприятно, если на ней останется грязь или пятно». Джеку от такого замечания стало неловко, и он машинально вытер ладони об штаны. Хотя ему было неприятно, и первая мысль была о том, как бы возразить, но после секундного обдумывания должен был согласиться, что продавец в какой-то степени прав. «Но в ней есть один недостаток», — с сожалением проговорил продавец. «Она сильно мнется. Зато это самая дешевая ткань». «Джек, что, блин, ты же только что говорил, что она дорогая. Так какая она все-таки?» Юноша не находил слов. Ему впервые попался продавец, который сам не знал, кому он врал. «У вас есть другие ткани?» Спрятав кусок верийской ткани, Мужчина достал новый еще более мелкий кусок ткани. Это ткань из паутины огненного листопада. Мантия из такого материала повышает чувствительность и силу к элементу огня. Выглядит очень стильно, но есть и большой минус. Сами понимаете, собрать паутину очень сложно и опасно. Также ее необходимо достаточно много, поэтому это одна из самых дорогих тканей. Джек внезапно осознал, что понятия не имеет, к какому элементу у Анны есть близость. Понимая свой просчет и что будет весьма неловко, если юноша вернется сейчас, чтобы переспросить, поэтому решил купить мантию, акцентируя внимание на цвет и на общие показатели, а не на конкретный стихийный элемент. Есть ли ткани сиреневого цвета или похожего оттенка, также нет необходимости в конкретном элементе. Те же свойства, что у верийского льна подойдут. Немного поразмыслив, Джек высказал свои требования к конечному результату. А, вскинул бровями продавец от того, что его внезапно перебили, но потом улыбнулся. К сожалению, такой ткани нет, но можно сделать мантию из столичного хлопка. Она белая, как снег, и сделать на ней вышивку цветов из шерстяных нитей чешуйчатого мокка. «Мокка?» – спросил юноша, впервые услышав название животного. «Это существо, похожее на кошку с длинным хвостом, на конце которой находится нарост из кожи, покрытый пухом. Она имеет светло-сиреневый цвет шерсти и является очень популярным одомашненным питомцем у зажиточных людей столицы», – объяснил мужчина, ничуть не удивляясь безграмотности парня. «Столичный хлопок легок и удобен, также не мнется так сильно, как верийский лен. Шерсть мокка успокаивает и положительно влияет на разум». «Хорошо, это подходит», – удовлетворенно кивнул Джек. «Сколько будет стоить мантия из такого материала?» А рост примерно такой, юноша преподнес ладонь горизонтально к своей шее, показывая рост девушки. На этот рост, продавец чуток помедлил, так как не думал, что юноша серьезен, но в конце концов решил продолжить в надежде, что есть маленький шанс, что парень сделает заказ. И взамен цветов пусть будут облака, внезапно Джек вспомнил, что девушка любит наблюдать, как плывут белые облака на голубом небе. «Хорошо», согласился мужчина, так как это не сильно повлияет на цену. После недолгих расчетов, он написал цену на бумажке и передал ее парню. Когда юноша взял листок и посмотрел на стоимость работы, то не мог не втянуть холодного воздуха в грудь. 4 золотых и 20 серебра. «Черт, да ты хочешь меня легально ограбить?» Немного прокашлившись, он спросил, «А почему так дорого?» Увидев реакцию парня, мужчина разочарованно покачал головой, подумав, что нет никакой надежды на сделку. Сюда входит себестоимость ткани, а также робота столичных портных и доставка. К тому же такая цена только из-за того, что у меня есть связи в столице, иначе ты бы не купил ее даже за 12 золотых. Говоря это, продавец быстро запрятал все ткани, которые достал, и расстроенно уселся за прилавок, рукой подпирая голову. «Твою ж мать, я и так должен 6 золотых ханне, и скорее всего проклятый гадкий кузнец тоже будет настаивать на 6 золотых за капканы. Если добавить еще и 4 золотых за мантию, то мне проще кого-то убить, чтобы деньги найти. Но у кого в деревне найдется столько денег?» Размышлял про себя Джек, а потом вздохнул в очередной раз и решительно проговорил. «Сколько предоплата? Чего?» Задался вопросом продавец, думая, что ему послышалось. «Сколько нужно денег для предоплаты?» – повторил парень. «Половина. И тогда я делаю заказ, а потом отправляюсь в столицу, чтобы забрать», – ответил мужчина, сузив глаза. «Что этот парень задумал? Разыгрывает меня или взаправду решил купить? У меня сейчас нет на руках 2 золотых, но в течение недели они появятся», – признался Джек, а потом отцепил мешочек на поясе и поставил на прилавок. «Тут 50 серебра, а в конце недели я принесу оставшиеся деньги». «А если не принесешь?» – спросил продавец, принимая деньги. «Тогда эти монеты останутся у вас в качестве моих извинений», – решительно проговорил Джек, поклонился, развернулся и ушел. Наблюдая за тем, как уходит молодой человек, хозяин магазина задумался. «Какой интересный молодой человек!» Возвращаясь домой, Джек панически искал варианты у себя в голове, как справиться со всем этим. Ему в голову пришел вариант попросить в долг у Генри. Эта идея ему быстро понравилась, и он побежал к отцу девочки. Добравшись до дома и увидев, что его старший снова занимался боевыми искусствами, Джек решил подождать в стороне. Но Генри заметил появление парня, остановился и спросил: «Ты опять во что-то влип? Ох, старший, ну чего вы сразу обвиняете? Ничего не случилось», хотя он и прибежал к Генри, чтобы взять взаймы, но у него просто не поворачивался язык попросить. Я это, опустив голову, юноша начал мямлить. «Ну чего ты шепчешь там, говори чего надобно, не чужие же люди, все-таки», — Генри с улыбкой взбаламутил волосы на голове героя. «Ну», — собравшись с мыслями взять деньги только на мантию для Анны, парень произнес, «я хотел бы попросить у старшего немного денег в долг», а потом быстро добавил, «я все верну до экзамена, обещаю». «Так вот в чем проблема, ну так бы сразу и сказал, ничего страшного, если у тебя возникли проблемы с этим, ты сказал немного, хорошо, скажи сколько и я тебе сразу выдам, возвращать не нужно», — щедро сказал Генри. Правда, у Джека чуть слезы не потекли от такой доброты и заботы. Кто его старший? Это его старший. Когда все только пользуются им и пытаются обмануть, только Генри всегда заботится о нем. Правда, — кивнул Генри, с отцовской добротой похлопывая юношу по плечу. Ну тогда, — и тут герой задумался, — сколько же попросить, пока Генри такой щедрый. Такс, надо 6 золотых монет для Ханны и 6 для кузнеца. Итого 12 золотых. Еще 4 золотых на платье для Анны. Ну и мне на покушать около 10 золотых. Всего будет. Закончив считать и перебирать пальцами, Джек вытянул 3 широко растопыренных пальца и произнес. 30 золотых монет. А, чего? Сколько? Да ты вконец охерел. Взревел Генри, и сильная аура вырвалась из его тела, а потом он начал быстро двигать руками и формировать истинную сущность в руках. Джек тут же сообразил, что, вероятно, слегка переборщил. Да так, что Генри взбесился и даже начал готовиться выполнить навык. Джек развернулся на 180 градусов и начал убегать. «Старший, а как же честное слово воина, как же гордость, как же ваши слова?» — кричал взволнованный герой. «Ты, маленький дьявол, всю совесть растерял просить столько, беги, пока не прибил!» — вдогонку рычал Генри, как разъяренный тигр, и запустил воздушный голубой шар энергии, который приземлился на задницу юноши, придавая ему ускорение. Ай-яй, парень подскочил на пару метров вверх. Оскорбленный Джек лежал на кровати, а его задница смотрела на потолок. Он лежал и постанывал, потирая болезненное место ладонью. Сперва наобещал, а потом, ну ладно, не дал в долг, так бить-то зачем, — жаловался герой на ненадежность Генри. Хорошо, тогда пойду к Ханне и отдам кожу, а также спрошу насчет цены на кожу других животных. Юноша быстро обдумал дальнейшие действия и, постанывая, медленно поднялся с кровати. Подхватив изделие и закинув на спину, отправился к старшей сестре. Стоя возле входа в магазин, юноша глубоко вдохнул и после выдоха нацепил дежурную улыбку на лицо. Постучав несколько раз костяшками сжатого кулака, он вошел в магазин. «Старшая сестра Ханна, это я», — улыбаясь, поздоровался Джек. «Здравствуй, здравствуй, а я уже думала, что ты забыл меня и решил не навещать», — улыбнулась пожилая женщина в ответ. «Как бы я посмел», — превратно вскрикнул парень, а потом скинул со спины целую кучу скрученных шкур диких кабанов. «Посмотрите, что я вам принес», — улыбаясь, проговорил Джек, а сам думал, как бы ей сказать, что это не долг, а на продажу. И пока герой размышлял, женщина сама решила все за него. «О, это хорошо, а это не очень. Тут в общем 8 шкур. 6 спешу с долга за обучение профессии, а эти 2 самые маленькие могу купить, так как они такие мелкие, это кабаны первого или второго уровня, шкура самого плохого качества. Поэтому отдам за них 2 серебра. Ну как тебе? Я сегодня в хорошем настроении». Ханна радостно сгребла шкуры и начала их перетаскивать в другое помещение, не дожидаясь ответа от юноши. «Что за дичь тут происходит?» Джек ошарашенно замер на месте. «В хорошем настроении? 2 серебра. У меня долго на 6 золотых, только у тебя. Ух, эта женщина — мои нервы, здоровье — мое золото». Когда Ханна закончила и посмотрела на поникшее выражение лица юноши, на котором периодически поддергивалось правое ухо, то не могла не издать смешок. «Молодой человек, почему ты выглядишь так, как будто родителей похоронил? Ты смог частично с долгами рассчитаться, это же здорово, радоваться нужно, космическая сила». Парень стоял и бубнил себе под нос. Ханна же, посмотрев на то, что если она продолжит дальше издеваться, то парень может взорваться от негодования, решила остановиться. «Так как у меня хорошее настроение, то хотела бы предоставить тебе счастливый шанс, шанс, о котором мечтают все талантливые мастера этого континента», — воодушевленно проговорила женщина. Юноша отвлекся от своих мыслей, услышав о счастливом шансе, а потом посмотрел на лицо Ханны. Вспомнив о том, как она из него последние деньги вытягивает и даже в долги загнала, он не мог не испугаться от такого внезапного хорошего предложения. «Нет, спасибо», Джек не раздумывая отказался, из-за чего, уже вся разогнавшаяся в хваленных речах, Ханна чуть не упала на месте от неожиданности. «А, чего это ты отказываешься?» — быстро переспросила она. «Черт, что за несносный мальчишка, если он откажется, то что я скажу мастеру? У меня больше нет денег». Парень наотрез не стал ни на что соглашаться. «Что бы ни предложила эта ведьма, точно откажусь, иначе она от денег перейдет на части моего тела и так пока не доберется до моей драгоценной невинной души. Мне не нужны твои деньги», — быстро проговорила Ханна, чувствуя облегчение от причины отказа. Видимо, мы с Кирком слишком перестарались в создании ему проблем. С этими мыслями в голове, она почувствовала себя слегка смущенно и виновата, а потом, вспомнив о том, что сама прошла через то же самое, быстро вернула уверенность. Создать тяжелые условия и увидеть весь потенциал человека. Он или раскроет себя и расцветет во всей красе, или утонет в океане посредственности, таких как и он сам. «Мальчик, я уверена в тебе, не подведи». «Все равно не соглашусь», — продолжил отказываться Джек. «Но почему?» Старуха перестала понимать, что творилось в голове у сорванца. «Он же явно не такой слабохарактерный». Разные мысли летали у женщины в голове, но она не могла найти подходящего ответа. «Ты даже не выслушал предложение. Ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». «Какое предложение?» — спросил Джек, видя, как глаза собеседницы аж покраснели от негодования. «В любом случае, от того, что я послушаю, ничего плохо не случится, ведь так? Предложение стать частью одной очень сильной организации. Мы сильнейшие на континенте, и нас боятся даже древние кланы», — с гордостью сказала Ханна, подняв голову вверх. «Но я уже собираюсь вступить в секту Безмерного Меча», — с сомнением сказал юноша. «Ха, всего лишь секта низкого класса. Тем более тебе не стоит беспокоиться по этому поводу, потому что тебе можно будет вступать в любые силы, которые ты захочешь. Главное, преданность организации и слово, что ты не расскажешь основные секреты организации», — продолжила Ханна. «А если я соглашусь, но не сдержу слово?» — переспросил парень, удивленным таким расслабленным отношением и практически отсутствием ограничений. «Хе-хе-хе, если ты предашь нас, то даже если будешь находиться под юбкой у императрицы, тебя найдут и убьют», — уверенно и холодно проговорила пожилая женщина, а после немного выпустила свою ауру, от которой Джек чуть ли не упал на задницу. «Что это за сила?» — в ужасе вскрикнул про себя герой. И тут он вспомнил, как Генри говорил о ком-то на пике формирования основ, и сразу все понял. Пик формирования основ – ужасающая мощь. Ей не нужно даже двигаться, чтобы убить такого муравья, как я. Уверен, что она высвободила не всю свою ауру, иначе чисто от волн истинной сущности меня разорвало бы на части. Джек стал хаотично размышлять и выводить всяческие теории. Организация, которая не ставит ни во что секту Безмерного Меча, смотрит сверху на какие-то древние кланы, о которых я ни духом ни слухом, но звучит таинственно, и высказывается без страха в сторону императорской семьи, или невероятно сильная, или состоит из одним психов и идиотов. Вот только может ли быть сумасшедший с такой культивацией? Это старая корга, которая стоит одной ногой в могиле. «Права, это мой шанс», — немного прокашлившись, он заговорил. «Какие обязанности и что я получу взамен?» «Хе», — Ханна заметила, что разговор пошел в нужном направлении, и улыбнулась. «Что ты получишь? Дай-ка подумать», — она сделала задумчивый вид, как будто это какой-то сложный вопрос, а потом раскрыла руки и заговорила. «Все, ты можешь получить абсолютно все, от денег до ресурсов, техники борьбы, методы культивации, наставления от практиков на этапе Божественного моря, помощь в решении твоих проблем. Но, конечно, все это возможно только при условии, что ты сможешь позволить себе плату. За это надо платить», — расстроенно пробормотал Джек. «А ты думаешь, бесплатно все получишь?» Ханна широко открыла глаза и уставилась на него. «Другие культиваторы, даже если у них найдутся деньги или нужные ресурсы, то банально не будет связи получить то, что они хотят. У нас же все по-другому. Ты можешь получить все, если у тебя есть талант, воля, судьба и напористость. Если ты лентяй или посредственность, то зачем тратить на тебя время и драгоценные ресурсы? Такая система позволяет отсеять алмазы от обычных камней». Услышав такие слова, Джек задумался. Если хорошенько над этим подумать, то подобная система и вправду идеально подходит для свободных культиваторов. Хотя в ней таятся некоторые недостатки, но они для него ничего не значат. Также она чем-то напоминала систему гильдий в онлайн-играх, где сообщество выступало как группа людей с общими интересами. Они собирались в отряды для походов на подземелья, создавали так называемые статики, где команды практически жили вместе в игре, постоянно привыкая к стилю друг друга, зачищая подземелья и рейды. Некоторые игровые компании-спонсоры обеспечивали отдельным жильем для своих игроков. Чтобы попасть в категорию людей с подобным заработком и привилегиями, нужно было показать лучшие результаты в игре и постоянно держать планку на высоком уровне. Только самые талантливые получали теплое место под солнцем, лучшие вещи и обращения, а в конце концов известности деньги. Да он сам стремился стать частью точно такой же системы и ничего не имел против этого, но как такая система будет выглядеть в реальном мире магии? Джек был заинтересован. Ему в очередной раз показалось, что он не в реальном мире, а в виртуальном. Только чувства, ощущения и память о прожитых здесь годах возвращали его к мыслям, что все это реально. И пока он сомневался, соглашаться или нет, перед его глазами всплыло системное окно. Задание. Выполнить все задания Ханны и получить от нее награду. Награда. Удача плюс 5. Возможные награды. Харизма плюс 1. Принять, отказать. Хорошо, Джек быстро согласился с предложением Ханны, принимая квест. Но что мне нужно для этого сделать? Юноша перешел сразу к делу. Отлично. Женщина радостно ударила в ладоши от нетерпения. Тебе нужно будет сделать два задания. Второе ты получишь после того, как выполнишь первое. Если не сможешь выполнить любое из заданий, то провалишь испытание. Твоим первым заданием будет достичь этапа культивации формирования основ до 14 лет или за это время принести 20 ядер монстров на этапе формирования основ среднего уровня или выше. Святой день, что простите. Джек не выдержал и выругался. Это невозможно. Возможно, Ханна спокойно с ним не согласилась. Для культиваторов на этом острове это и вправду невозможно, но это из-за того, что тут слишком мало ресурсов, а вот для людей из центрального континента, это не проблема. Чтобы это было испытанием, для тебя было решено поставить такую цель. Если бы мы были сейчас на центральном континенте, то ты получил бы совсем другое задание, Джек. Но потом герой подумал, что ничего не потеряет, если не сможет успеть. Конечно, если думать только о цели пройти это задание, то он просто может попытаться прорваться прямо здесь и сейчас. Вот только он будет самым слабым культиватором формирования основ, а первый уровень этапа формирования основ станет для него последним. Внезапно его размышления прервали слова Ханны. «Кстати, не советую тебе прорываться на этап формирования основ, не открыв хотя бы 10 меридиан, иначе не сможешь пройти второе задание». Хотя эти слова не особо повлияли на Джека, так как он вообще планировал открыть 14 меридиан, но это дало маленькую подсказку насчет второго задания. Скорее всего, это будет проверка на силу. Возможно, ему прикажут с кем-то сражаться. Хорошо, я согласен. Я сделаю все возможное. Юноша взял себя в руки и решительно проговорил. Могу я узнать название организации, и что мне делать после того, как успешно выполню задание? Организация называется «Дворец убийцы», но тебе нельзя о ней ни с кем говорить. Даже с Анной или Генри. Любое раскрытие информации другим лицам о нас равносильно предательству и карается смертью. Запомни это. У нас есть только три правила, и нарушение наказывается одинаково. Другие два – не замышлять ничего плохого в сторону других членов организации и беспрекословно выполнять приказы мастера. Остальное узнаешь, как станешь одним из нас, величественно произнесла Ханна, а ее глаза лукаво поблескивали. Женщина едва сдерживала подступающий приступ смеха от созданной напускной таинственности и чрезмерной серьезности. Правило о секретности было, но не столь суровое. При разглашении о том, что претендент проходит испытание, он просто лишался такого права и снимался с кандидатуры. Никто и никого не убивал, но это не говорило, что не было смертности при прохождении испытаний. Как раз наоборот, она была и довольно высокая. Ясно, ошарашенно пробормотал Джек, мягко говоря, поражаясь суровости наказаний. Постойте, а если я потерплю неудачу, то учитывая, какая у вас степень секретности, говоря это, герой посмотрел в глаза Ханны, которая с холодной улыбкой смотрела на него. Хе-хе-хе, ты же умный мальчик, уже и сам все понял, женщина уклонилась от прямого ответа. Ханне очень нравилось пугать Джека. Она чувствовала странное чувство удовольствия от подразнивания юнца перед собой. Оправданием для своих действий послужила мысль о том, что так парень отнесется к заданию со всей серьезностью. Почему вы сразу не сказали об этом? Это шутка такая, играться с жизнью человека. Взбесился Джек. Спокойно. Я уверена, что у тебя все получится. Она просто отмахнулась от его негодования. Ты уже на пике второго уровня и скоро прорвешься. Сколько времени ты потратил на это? 2 недели или 3? Даже месяца не прошло. Тут вопрос не в том, прорвешься ты или нет, а сколько меридиан успеешь за это время открыть. Если сможешь закалить 12, то тебя ждет особенная награда. В твоих же интересах не упустить ее. Загадочно проговорила Ханна. Ну а теперь ступай. Я устала и мне нужно отдохнуть. Черт, ругнулся Джек, а потом, вспомнив кое о чем, быстро спросил. Могу я купить у вас дымчак и нитки? Возьми за прилавком, ответила Ханна, уходя в другую комнату. А деньги где оставить? Это подарок, послышался голос из другой комнаты. Спасибо, старшая. Тогда я прощаюсь с вами. Забрав весь дымчак и все нитки, которые нашел в магазине, он быстро его покинул. Ой, забыла дать ему метод тренировки истинной сущности. Подумала Ханна и решила быстро вернуться. Когда женщина появилась в комнате, то увидела, что парень уже убежал. Сперва она подумала догнать его, но решила, что юнец сам вернется к ней, когда будет искать метод тренировки истинной сущности. Старуха подошла к прилавку и обнаружила под ним практически голые полки. Сбоку от места, где были нити, лежала небольшая шкатулка с золотыми и серебряными монетами. Хотя юноша забрал весь дымчак и нитки, он не тронул ни одной монеты или других вещей. На лице Ханны расцвела теплая улыбка. Маленький гейволенок. Глава 33. Подводные течения. В самом центре деревни расположена вилла местного старейшины. По сравнению с домами других людей здесь нет никаких огородов и сельскохозяйственных животных. Вокруг трехэтажного дома растет красивый коротко стриженный газон с фруктовыми деревьями. От ворот до двери особняка выложен тротуар из камней, а по бокам растут различные виды цветов. В этот момент Цилка вбежал через ворота и направился по тротуару прямиком в дом. Не останавливаясь, сразу направился в кабинет старейшины. «Дедушка! Дедушка!» – кричал он во все горло, перепугав двух горничных, которые в это время занимались уборкой. «Что случилось с господином?» – удивленно спросила одна из них. «Понятия не имею», – ответила ее коллега, а потом с покрасневшей улыбкой склонилась к уху подруги, что задала вопрос и прошептала. «Но ты заметила штаны молодого господина? А что с ними не так?» – переспросила удивленная горничная. «На них пятно. Хи-хи, прямо там хи-хи-хи, с красным как помидор лицом», еле сдерживая смех, ответила внимательная девушка. «Да ну он же такой взрослый, как так получилось?» «Хи-хи», другая горничная представила у себя в голове картину, которую ей не удалось лицезреть, и на лице расцвела улыбка. Ссылка ворвался в кабинет, даже не постучав. В это время пожилой старик с тонкой и длинной белоснежной бородой что-то записывал на бумаге. Все так же спокойно и не отрываясь от дел, старик задал свой вопрос. «Ну и чего ты так шумишь? Весь дом на уши поставил, дедушка!» Еще раз выкрикнул Сылка. «Мне нужно еще больше эликсиров. Я все еще слишком слаб». Под конец он прорычал о своей просьбе. «Ну и зачем тебе еще эликсиры? Ты и так впитал слишком много. Из-за этого у тебя возникнут проблемы в будущем», медленно ответил старейшина. «Да из чего ты решил, что слабый? Ты должен быть не слабее других культиваторов на том же уровне, не говоря уже об обычных детях на экзамене. Все, что от тебя сейчас требуется, это медитация с теми камнями истинной сущности, что я для тебя приобрел. В течение месяца ты должен войти на 3-й этап закалки тела, а при достаточной удаче на 4-й. Я только что встретил того мальчишку Тару, который сдружился с Генри», быстро протараторил юноша. «Он силен как демон. Несмотря на свой 2-й уровень закалки тела, от него несло такой сильной аурой, что даже стоять рядом с ним было сложно. Скорее всего, ему осталось не так далеко до 3-го уровня». На этой фразе старик перевел свое внимание с бумаг на внука и быстро взглядом пробежался по нему. «На тебе не царапины. Только не говори, что ты испугался его, даже не вступив в бой». Но потом старик резко остановился, когда взгляд опустился на штаны нерадивого отпрыска. Сначала его лицо стало серым, а потом алым. Брови вскинулись вверх, а в глазах появился опасный блеск. Старик резко ударил ладонью по столу. «Мусор!» — крикнул он в ярости. От неожиданности Сылка упал на задницу и с перепуганными глазами уставился на дедушку. За всю свою жизнь дедушка ни разу на него не кричал. Сегодня это произошло впервые, из-за чего юноша почувствовал горькую обиду у себя в груди. «За что? Я ведь только попросил больше алхимических лекарств». На краях его глаз начала образовываться влага. Увиденное взбесило старика еще больше, чего разрыдался, как барышня, у которой муж изменил. «Только вздумай зареветь, и я тебя выпарю, заберу все деньги и до экзамена запру дома». Старейшина деревни просто не находил слов. Он думал, что внук сбежал, не начав драки, но его потомок сделал даже хуже и обгадился. «Репутация моей семьи», — пробубнил старик, стискивая зубы. «Немедленно переоденься». После этого крика Сылка наконец-то заметил пятно на штанах между ног. С покрасневшим лицом парень быстро поднялся и направился в свою комнату, расположенную недалеко от кабинета старца. Через считанные минуты Сылка предстал перед стариком с опущенной головой. «Дедушка!» — тихо позвал он. «Дедушка, дедушка, только и можешь, что звать меня. У самого мозгов нет, чтобы решить свои проблемы. Откуда в нашей семье появился такой бестолковый отпрыск?» Продолжал ругаться пожилой мужчина. «Без мозгов, без таланта, без воли. Черт, одно разочарование. Как ты мог обделаться? Кто тебя видел?» «Это...» — начал запинаться юноша. В его глазах отражался дикий нарастающий страх. «Кроме пары человек в таверне больше никто. Пары человек в таверне!» Во все горло заорал старейшина. Бах! Морщинистая ладонь дедушки ударила по щеке парня, и Сылка снова упал. Смотря как парень падает уже во второй раз, у старейшины всплыло желание придушить выродка на месте. Если бы у него были другие потомки, то сегодня точно бы лишился одного из них. «Это просто пощечина, а ты снова упал. Ноги не держат, тогда будешь стоять в позе коня весь оставшийся месяц», — прозвучала угроза. Услышав последние слова старшего, Сылка подпрыгнул и встал по стойке смирно, прямо смотря перед собой. С пьяницами из таверны легко решить этот инцидент. Немного успокоившись, старейшина устало сел за рабочий стол и хмуро посмотрел на юниора своей малочисленной семьи, чувствуя, что за последние минуты лишился дюжину лет. На самом-то деле Сылка приходился ему не племянником от его сестры, а сыном. Старейшине тогда исполнилось за 60 лет, когда обесчестил единственную сестру на 20 лет моложе него. Женщина же, не выдержав потерю чести, хотела покончить с собой, но ей не хватило решимости. В конце концов женщина вскоре поняла, что забеременела. И хотя она ненавидела отца ребенка, но не могла чувствовать такого же к ребенку. Судьба помогла найти ей покой при родах. Старейшина очень хорошо относился к сыну и часто баловал его, но впервые в жизни почувствовал отвращение к собственной плоти и крови. «Насчет эликсиров, то это невозможно», — продолжил говорить старец. «Я уже потратил все сбережения на них и на камни истинной сущности. Ты думаешь, что это дешевые вещи, особенно эликсиры? Только благодаря тому, что у меня есть некоторые контакты с влиятельными людьми, я смог их достать. Другим же, даже при наличии средств, сделать это не представляется возможным. Ты меня понимаешь?» Анастро взглянул на сына. «Да, дедушка», — с разочарованием промямлил Сылка. «По поводу того паренька Тару, просто не думай о нем и занимайся подготовкой к экзамену», — старейшина отмахнулся рукой. «Но дедушка, если Тару будет участвовать в экзамене, то он станет моим конкурентом, и судя по его силе...» На последнем слове он замолк, но потом, крепко сжав кулаки, все же произнес: «У него большие шансы стать членом секты». Посмотрев на своего отпрыска глубоким взором, старик немного помялся, а потом решил поделиться с ним некой информацией, чтобы успокоить. Старик боялся, что это повлияет на тренировки сына. Если его потомок не сможет попасть в секту, то понадобится искать другие варианты, но все они гораздо хуже, а времени у него осталось не так уж много. «Есть некие слухи», — старейшина начал говорить издалека. «Слухи? Какие слухи?» — переспросил Сылка. «Да слухи. Они о том, что какой-то паренек из нашей деревни по имени Тару сильно оскорбил бандитов кровавой руки, и теперь они хотят всеми правдами и неправдами убить его. В данный момент куча красных замечена вокруг деревни, но они почему-то не штурмуют ее, а только охотятся на диких животных неподалеку». Старик рассказал о положении дел, при этом думал о том, что бандиты не трогают деревню только по причине, которую знал только он сам. «Это правда, дедушка», — обрадовался юноша и начал с улыбкой ходить по кабинету туда и обратно. «Правда», — кивнул старик. «Я подозреваю, что они попробуют напасть на караван, который отправится на экзамен. Так что не думай больше об этом мертвеце и занимайся культивацией. Хотя этого ублюдка убьют, на экзамене будут и другие дети с потенциалом выше, чем у тебя и у него. Особенно, если брать во внимание столичные секты и кланы. Если ты не возьмешь 4 уровень и не закрепишься на нем, то все мои усилия пойдут прахом, и тогда ты будешь до конца жизни сидеть здесь в этом небольшом свинарнике, без ресурсов, власти и денег. На удивление последняя угроза сработала так, как и рассчитывал старейшина. Ссылка аж подпрыгнул и быстро побежал в тренировочную комнату, крича: «Я все понял, дедушка. Положись на меня». На лице старика в конце концов образовалась легкая удовлетворенная улыбка. Он приподнялся и подошел к окну. К его взору попало маленькое дерево, которое впервые зацвело в этом году. «Тару, маленький ублюдок, из-за тебя моя семья немного потеряла репутацию, но именно ты станешь для него стимулом и подтолкнешь на путь, который я для него выбрал. Хех, наверное, я должен тебя за это поблагодарить». На этой ноте старик закончил свои размышления, уселся за стол и снова приступил к работе. Ближе к вечеру Джек после визита к Ханне вернулся в свой старый дом. Он быстро набрал несколько бурдюков с водой и отправился в лес. Через час юноша добрался до лагеря и сел медитировать. Анима 304-440. После долгих часов медитации он смог набрать 300 и остановился, когда почувствовал, что стало сложно закалять акупунктуры. В прошлый раз эта проблема возникла, когда он перешел границу в 100, а ему нужно было 120 анимы. Сравнив числа, Джек решил, что последние 20 от общего количества будут даваться тоже тяжело. Юноша уже подумывал улечься спать, как вспомнил о методе культивации небесной души, который он получил в темном лабиринте. Открыв меню системы и перейдя в окно методов, парень стал читать информацию о методе. Суть метода лежит в постоянном чтении мантры, которая преобразовывает душу культиватора. В методе существует 6 этапов. Первый этап имеет 9 уровней, и единственное отличие между ними состоит, как догадывался юноша, в количестве раз ее прочтения. На удивление Джека, описание метода не заняло много места, всего с 10 листов. Ниже была написана сама мантра объемом в несколько страниц. В принципе, ничего особенного, аж удивительно, что система посчитала ранг этого метода за мифический, а это было на один ранг выше, чем древний метод старого мастера, метод тиранического преобразования божественного тела. Когда юноша дочитал первый раздел до конца, то увидел последние строки информации, которые его ошеломили. Как оказалось, этот метод позволяет усилить душу и преобразовать ее в так называемую небесную душу. С помощью нее, культиватор сможет почувствовать резонанс с иными существами и мирами под взором небес. К сожалению, о том, что это за миры и существа, сколько их, было написано много, но абсолютно все непонятно. А в чем заключается этот резонанс, понять было еще сложнее. Одно было ясно, что тренировка души позволит увидеть мир по-другому, а в конечном итоге отделить бессмертную душу от телесной оболочки и блуждать, не боясь гнева небес, незамеченной никем и ничем, безраздельно путешествуя по просторам мировоздания. Что такое гнев небес? Почесывая голову, задумался Джек. Думал, пока голова не заболела, но так ничего и не придумал. Поэтому, не желая тратить больше времени, герой приступил к чтению мантры. Хор Сюши. Ему казалось, что он сквернословит на языке пьяного младенца. Примерно за час юноша смог прочитать мантру 12 раз, и по правде говоря, парень был сильно вымотан. Его голова начала раскалываться. Если верить описанию, то только многократное чтение мантры усилит душу и подготовит к образованию глаз правды. Эти глаза позволят увидеть истину души любого существа. Вот только что это значило, пока было непонятно. Поэтому, терпя острую головную боль и приступы тошноты, в конце концов молодой герой закончил очередной раунд сквернословия, харкнув пару раз кровью. «Дух плюс один. Чего?» – выкрикнул Джек, уставившись на сообщение перед глазами. «Да это же так же круто, как и метод старика!» – обрадовался юноша и быстро открыл панель с полной информацией о себе. Имя: Тару, Джек, возраст: 13 лет 27 дней, культивация: закалка тела, уровень: 2, анима: 304-440, закон знаний: 2-1, сила: 7, ловкость: 6, интеллект: 3, дух: 4, выносливость: 7, удача: 18, хп: 63-63, МП: 15-15, СП: 12-12, скорость бега: 20-23 км/ч, 5.55-6.38 ms. Скорость реакции 1.6. Скорость поглощения аниме 2 аниме час. Первое, что бросилось ему в глаза, увеличение процентов в законах знания. Вот только герой до сих пор не понимал, какую выгоду оно несет и по каким причинам происходит увеличение процента. Но так как он растет, то это хорошо. Именно так Джек решил, а потом переключил свое внимание на духи со значением 4. Хотя это было незначительное увеличение, но все же лучше, чем ничего. Тем более, если верить описанию метода, то это было только начало. С каждым преобразованием души будет усиливаться духовная сила, что повлечет качественное изменение способностей. На каждом этапе нужно будет читать мантру чаще, но и выгоды также будут выше. Кроме того, Джек уже ощущал, как существует какая-то связь между ним и еще чем-то, трудноуловимым. Герой предположил, что это был потусторонний мир, но, к сожалению, парень понятия не имел, как построить связь с этим миром, не говоря уже о вызове других существ. Практики все мастера желали стать могущественными магами, но далеко не у каждого это получалось. Повреждения, которые наносились с помощью истинной сущности, были во много раз больше, чем физические атаки с этой самой сущностью. Но была еще одна категория мастеров, которая ценилась всеми силами острова и центрального континента – призыватели. Причину такой популярности подобных культиваторов Джек не понимал, но знал, что их очень и очень мало. И если правильно догадался, то он мог стать таким призывателем. Другим приятным сюрпризом стало увеличение поглощения аниме. Джек уверен, что это не связано с его духом, так как изначально его дух был равен 1, и даже после его увеличения посредством поднятия уровня и получения дополнительного очка за задание системы скорость поглощения оставалась неизменной, а вот теперь показатель увеличился, и парень был уверен, что это связано с его душой, которая вступила в этап преобразования. Джек уверил себя в том, что скорее всего изменилась не скорость поглощения аниме, а возможность души, так сказать, больше откусывать. Хотя сейчас это не кажется проблемой, но возможно в будущем ею станет. Как только герой вступит в секту, ему в срочном порядке нужно будет найти какой-то метод культивации истинной сущности. На первое время подойдет даже самый обычный, а позже парень сможет найти что-то получше. С кучей методов культивации, он не боялся позже заменить метод культивации сущности на более лучший и заново повторить процесс с накопления аниме. Если он будет поддерживать методы культивации тела и души на одном уровне, то потом догнать метод сущности не станет проблемой. Джек на эмоциях решил продолжить тренировку. Его энтузиазм настолько возрос, что юноша позабыл о всем на свете. Как только начал повторять мантру, его глаза стали терять четкость, и герой всем телом ощутил неконтролируемую слабость. Сперва запаниковал, но потом понял, что произошло. «Кажется, я сегодня слишком устал и вымотался. Духовная сила на нуле и организм истощен. Я больше не могу контролировать это». Бац! Хайререр! Храп! Не выдержав больше, молодой герой упал мордой в пол и заснул от навалившейся усталости. Глава 34. Снова в темный лес. С утра Джек приступил к медитации. Со временем он выработал привычку к такой легкой и в то же время нудной утренней тренировке. Хотя после того, как порог аниме в его теле превысил 300, называть такую тренировку легкой стало не совсем уместно. Все акупунктуры во вторых меридианах были забиты под завязку. Впитывать аниму дальше, превозмогая чувство насыщения, было делом не только неприятным, так еще и весьма болезненным. Если бы не уведомление системы о увеличении общего количества, то он подумал бы, что совершает некую мазохистскую вариацию самоубийства. Спустя 3 часа еще 2 камня истинной сущности уменьшились до размера фаланги мизинца, а его общее количество аниме заметно увеличилось с 304 до 316. Анима 316-440. Джек был неимоверно счастлив. По его расчетам, если он просто будет культивировать на камнях истинной сущности в течение 2 или 3 дней, то прорвется к 3-му уровню закалки тела. Кроме пассивного преобразования тела и увеличения всех характеристик, он также получит 2 свободных очка, которые сможет по своему усмотрению вложить туда, куда захочет. После всех его приключений парень решил для себя, что сейчас самым важным для него является увеличение показателя ловкости, который косвенно влияет на его защиту, а также увеличивает скорость. Если юноша станет достаточно быстрым, то даже встретив чрезмерно сильного врага, легко сможет уйти. Закончив с медитацией, Джек перешел к чтению мантры небесной души. Как и в прошлый раз на 13-е чтение у него разболелась голова. После относительно долгих мучений ему удалось продиктовать в последней попытке. К удивлению героя организм хоть и показал признаки дискомфорта, но они быстро прошли. Как только он проверил показатель духа, его настроение быстро улетучилось. Почему нет изменений? Расстроенно подумал про себя Джек. Разве не будет увеличение духа происходить каждый раз, когда я читаю мантру? Или показатель увеличится только между уровнями данного метода культивации души? Это что означает, что я на каждом этапе смогу увеличить дух только на один пункт, а не слишком слабо? Парень не переставал задавать вопросы. Чтобы прочитать 13 раз эти песнопения уходит больше часа. Ну хорошо, округлим до часа. Поэтому, чтобы перейти на второй этап метода небесной души, разве мне не нужно будет провести несколько месяцев в непрерывных мучениях с головной болью? Джек просто не находил слов. Почему так тяжело культивировать? Хочешь закалить тело? Мучайся. Хочешь улучшить душу? Мучайся. Хочешь набраться боевого опыта? Мучайся. Как ни посмотри, а такое впечатление, что культиваторы — это группа гребаных мазохистов. Из-за бандитов в округе и того, что в последнее время диких животных стало гораздо меньше, герой решил для себя отправиться в темный лес. Но сперва он потратит несколько дней и возьмет третий уровень закалки тела. Это увеличит его силы и шансы на выживание. Также Джек планировал поднять уровень метода закалки души и посмотреть, что произойдет после этого. Парень надеялся, что даже если дух увеличится только на один, то хотя бы как в прошлый раз увеличится скорость сбора анимы. Вот так герой провел следующие несколько дней. С утра до обеда он занимался медитацией и чтением мантры. Потом охотился на животных, снимал шкуру и обрабатывал, пытаясь что-нибудь сшить, а мясо употреблял в пищу. В первый же день юноша попытался вытащить сухожилие с туши и промучился с этим несколько часов. В итоге у него получилось собрать некоторое количество. Парень использовал дымчак, чтобы обработать их, а потом отправился тренировать метание топора в лицо кузнеца на коре дерева. Под вечер второго дня герой смог перейти на второй уровень первого этапа метода небесной души. Первое, что заметил, так это то, что он стал чувствовать и слышать все в небольшом радиусе 18 метров вокруг себя. По сути, он теперь мог подрабатывать радаром на короткие дистанции, а ведь раньше мог сделать это только в радиусе до 1-2 метров. Также стало неожиданностью увеличение духа сразу на 13 пунктов, а не на один. Теперь Джек отчетливо ощущал связь с другим миром. Если бы он знал, как открыть врата призыва, то уже попытался бы это сделать. Парень помнил, что элитный гоблин, который призывал скелетов, делал это через свою тень. Неужели врата призыва – это тень? Подумал парень, а потом повернулся вокруг себя и кое-что осознал. Постойте-ка, а как я найду тень вечером, чтобы попробовать призвать кого-то? Джек почесал голову, а потом, внезапно осознав что-то, стукнул себя по голове. Юноша быстро направился в лес и собрал хворост, разогрев костер и стал пробовать открыть врата. Протянув ладонь к тени, закричал: «Врата, откройтесь!» Но никакой реакции не последовало. Тогда Джек начал выстреливать фразы одну за одной. «Ну же, открыть! Взываю к вам! Услышьте меня! Повинуйтесь мне, Алехожера!» Попытался вспомнить заклинание из одного старого популярного фильма. Неудачным попытки быстро испарили запал юноши. На всякий случай он еще раз попытался открыть врата, но перешел из попыток выкрикивать странные фразы до танцев с бубном без бубна. Он пригинался, тусил руками, ногами и головой, указывал пальцем на свою тень, на тень камня, в общем, перепробывал абсолютно все, до чего пришла его больная голова, а потом завалился на землю, звездочкой распластал руки и ноги, а затем самоиронично рассмеялся. «Я схожу с ума». Джек решил отложить данный вопрос и позже разузнать, как совершить призыв монстра. Скорость поглощения анимы изменилась и теперь равнялась 3 анимы в час, что стало самым прибыльным достижением для него. Вот только, когда он задумался о том, сколько теперь нужно прочитать мантру, чтобы перейти на третий уровень, то ему захотелось выругаться. После долгого секундного размышления над тем, что делать дальше с практикой души, юноша единогласно с самим собой решил временно прекратить тренировку до лучших времен. Теперь осталось сделать прорыв в культивации. Продолжая использовать камни истинной сущности и убивая кабанов, Джек постепенно увеличивал аниму в своем теле до предела. Анима 405-440 за двое суток. Таким нехилым способом в полдень третьего дня произошел хлопок и Джек прорвался на третий уровень. Для себя герой хотел заметить, что хотя сам процесс культивации по большей части или скучный, или с риском для жизни, а чаще всего просто болезненный, но удовольствие от прорыва не описать никакими словами. Это необычайно приятно, бормотал Джек лежа на скале, наслаждаясь послевкусием прорыва и чувством, как каждая клеточка тела проходит очередной шаг эволюции и улучшения. На его лице красовалась глупая улыбка, а глаза прищурил в форму полумесяца. Черт, могу поклясться, что это является причиной, почему все так стремятся культивировать. Это же самый настоящий наркотик, с единственным отличием, культивация полезна для тела, а не вредна. Как ни посмотри, одни выгоды. Если бы еще не было бы конкуренции за ресурсы. Через некоторое время Джек смог прийти в себя, а чувство удовольствия исчезло. Первым делом парень открыл основные характеристики, потратил свободные очки на ловкость. Имя: Тару, Джек, возраст: 13 лет 29 дней, культивация: закалка тела, уровень: 3, анима: 1/1760, сила: 8, ловкость: 9, интеллект: 4, дух: 18, выносливость: 8, удача: 19. ХП 72-72, МП 20-20, СП 54-54, скорость бега 24-27 км в час, 6-66-75 мс, скорость поглощения анимы 3 анимы в час. Ах, теперь нужно 1760 анимы для прорыва на 4 и краткий уровень. Это же просто невозможно. Даже если я использую все камни, то вряд ли смогу прорваться, паник Джек, посмотрев на камни, сложенные в углу. Выбора нет, пора отправляться в лес. С нынешними силами, я все еще далек от того, чтобы убить демонических волка или медведя, но другие животные и гоблины, пока их количество не смехотворно велико, то я смогу с этим справиться. Спустя полчаса после того, как перекусил, юноша стоял с рюкзаком за спиной, с мечом в правой руке и мифрильным топором в левой. С собой он прихватил только огниво, немного засушенного мяса кабана и воду. Все остальные вещи оставил в лагере. В быстром темпе Джек пробежал вдоль скалы, а потом развернулся и устремился в лес. Он использовал ту же дорогу, по которой возвращался из запретной зоны, после того, как покинул темный лабиринт. Хотя юноша не был уверен в том, что попадет снова в него, но в любом случае это был кратчайший путь и верное направление. 3 часа спустя Джек оказался у входа в лес. В левой руке он держал мертвого кроля, топор висел на поясе. Глубоко вздохнув и выставив меч перед собой, юноша устремился в запретную зону. Недалеко от того места, где зашел в лес Джек, появились 2 фигуры, закутанные в красные плащи. «Это он?» – спросил один другого. «Не уверен», – безэмоционально ответил напарник. «Если верить словам Линя, мелкий урод должен быть на 2-м уровне закалки тела, а этот на 3-м.